Когда она снова оказалась в прохладе, Алексис подошел к яме, остановился, опустил голову и... «Мсье, пожалуйста, не могли бы вы посторониться?» — прервали его. «В чем дело?» «Слушайте, нас уже и правда время поджимает. Так что давайте сразу второго, а потом вы сможете поклониться вашим могилкам». «Второго — это кого?» — вздрогнул он. «Ну как же, второго?» Повернулся и обнаружил еще один гроб на треножнике перед могилой семьи Вантон Маршанбеф, снова вздрогнул и заметил улыбку на лице своего приятеля. «А это кто?» «Ну, пораскинь мозгами». «Ты что, не видишь боа и розовые оборки на ручках?» Алексис сорвался, расплакался, и Шарлю пришлось долго его успокаивать. «Как? Как ты это сделал?» Запинаясь, бормотал он, пока гробовых дел мастера складывали свои инструменты. «Я его купил». «То есть?» «Во-первых, я прекрасно помнил, как его зовут. Ну и, признаться, поразмышлял тут немного в последние месяцы. А потом поехал к его племяннику и решил дело по-простому». «Не понимаю. Тут и понимать нечего. Мы сидели, выпивали, обсуждали. Нормандец никак не соглашался. Немыслимо, мол, на такое пойти. А мне было смешно. Эти люди, которые так глумились над ним живым, теперь так дрожат над ним мертвым. Тогда я решил перестать миндальничать и грубо достал чековую книжку. Это было потрясающе, Алекс. Грандиозно. Как в какой-нибудь новелле Мопассана». Этот кретин начал было нести какую-то околесицу о чести и достоинстве, но очень скоро встряла жена. «Знаешь, Жанно, бойлер давно пора менять. Да и какая тебе разница, где Марису лежать, там или здесь, а? Отпеть его отпели, нет?» «Ты такое слышала? Его отпели, как точно. Ну, тут я спросил, сколько стоит новый бойлер. Мне назвали сумму, и я, не моргнув глазом, вписал ее в чек». «За такую цену, думаю, весь Кальвадос можно обогреть». Алексис упивался. «Подожди, самое интересное впереди. Я все аккуратно заполнил, вписал дату, место, но в тот момент, когда должен был поставить свою подпись, ручка моя повисла в воздухе. Знаете что? Раз уж я выкладываю такие деньги, то хочу, по крайней мере, долгое молчание. 6 фотографий. То есть... «Хочу 6 фотографий. Ну, Мариса», — повторил я. «Иначе никак». «Ты бы видел, как они всполошились. Нашлось только 3. Звоним тетушке. У нее только 1. Авось у Бернадет найдется». Сынок помчался к Бернадет. Они тем временем потрошили подряд все фотоальбомы, чуть не раздирая кальку. «О, это было нечто. В кои-то веки не он для нас, а я для него устроил спектакль». «Ну, короче», — достал из кармана конверт. «Вот они. Посмотри, какой милый. Конечно, самое удачное, где он младенец, нагишом на звериной шкуре. Тут, да, чувствуется, что он в своей стихии». Алексис, перебирая их, улыбался. «Возьмешь себе хоть одну?» «Нет, оставь себе». «Почему?» «Он же член твоей семьи». «И Анук, кстати, тоже». Поэтому я и поехал за ним. «Я...» — заговорил он, потирая нос. «Не знаю, что тебе сказать, Шарль». «Не говори ничего. Я сделал это для себя». Потом вдруг резко наклонился вперед и сделал вид, что завязывает шнурок на ботинке. Алексис обнял его за плечи, по-братски, и это ему не понравилось. То, что он сделал... Он сделал для себя. Все остальное, их дружба, это было в другой жизни. Удивившись, что Шарль идет к катафалку, окликнул его. «Ты куда?» «Я уезжаю с ними». «Но, а как же?» Шарль сбежал, не дослушав до конца. Завтра в 7 утра у него производственное совещание, надо подготовиться, а осталась только ночь. Уселся между 2 гробокопателями, и когда перечеркнутая табличка «Ле Марзере» осталась позади, наконец-то почувствовал, осознал, что именно так расстроило сегодня его самого. Быть так близко к ней и не целовать — это убивало его. К счастью, его попутчики оказались большими шутниками. Их скорбные физиономии мгновенно преобразились, они ослабили галстуки, скинули пиджаки и дали себе волю. Понарассказывали своему пассажиру массу баек, одна похабнее другой. Про пукающих мертвецов, про мобильники, трезвонящие из гроба, про спрятавшихся любовниц, которые обнаруживаются во время отпевания, а некоторые покойники такие шутники в жизни были и такие распоряжения оставили, что хоть стой, хоть падай. А уж чего их психи-родственники вытворяют, обхохочешься, истории до гроба хватит. В общем, тот еще, кладбищенский юмор. Анекдоты смолкли, им на смену пришли радиоумники. Плоско, глупо, пошло. Шарль не отказался от предложенной ему сигареты, выкурил и, выбрасывая окурок в окно, выкинул заодно и траурную повязку. Усмехнулся, попросил Жан-Клода сделать погромче, вернулся к жизни и сосредоточился над вопросом какой-то мадам Попе из города Жопе.